станет тебе одиноко, и начнет все валиться из рук, и проблем вдруг навалится много, начертит из защиты свой круг. В жизни надо нам верить в удачу и любить тех, кто рядом с тобой. Станут легкими сразу задачи, и беда обойдет стороной. Если снова печаль одолеет, и опять все повалится вдруг, черная полоса не белеет, начерти ты защиты свой круг. Очень надо нам верить в удачу и любить тех, кто рядом с тобой. Станут легкими сразу задачи, и беда обойдет стороной. Если все не сон, значит рядом он. Радость и беда рядом друг всегда. Радость и беда, радость и беда рядом друг всегда. Рядом друг всегда. Понедельник и хандра вас замучит вдруг, добрый появится гений, друг поможет, начертит твой круг. В жизни верю в удачу, и друзья все со мной. Все решаю задачи, и беда стороной. Все валится из рук, и проблемы стоят у порога. Начертите защиты свой круг. В жизни верьте в удачу, вот совет мой простой. Станет легкой задача, и беда стороной. Если все не сон, значит рядом он. Радость и беда рядом друг всегда. Радость и беда, радость и беда рядом друг всегда, рядом друг всегда.